Глава 20. Ева. 2001 год. Ее разбудил звонок мобильного. Ева открыла глаза и прижала пальцы к губам, как будто бы все еще ощущая поцелуй Джеймса. Тревога Анны передалась Еве. Она чувствовала, что совсем скоро увидит, как Альберт произнесет свое проклятие. Но судя по тому, что призрак Джеймса показал ей, это случится во время венчания. То есть Анне и Джеймсу удастся сбежать. Несмотря на то, что Ева уже знала итог, она напряженно следила за развитием событий и пыталась запомнить сны как можно лучше, надеясь, что это поможет ей защитить Пола. Вчера они вернулись с Полом домой, когда уже начало смеркаться. Парень пообещал позвонить утром. Ева устала от длительного путешествия и пережитых эмоций, поэтому рухнула на кровать и уснула без задних ног. Она не завела будильник, надеясь проснуться от звонка Пола. «Звонок? Телефон? Точно!» Она, наконец, очнулась и протянула руку к сотовому. Звонил Пол. «Привет, любимая! Ты еще спишь?» Его голос звучал бодро, как будто бы он уже давно встал и успел выпить кофе. «Уже проснулась!» Ева постаралась отогнать от себя воспоминания о поцелуях Джеймса. Ведь она разговаривала со своим женихом. «Есть планы на сегодня?» «Если с тобой, то я за любой план». Девушка потихоньку заряжалась весельем и бодростью Пола, несмотря на свое разбитое состояние. «Тогда я зайду за тобой, пойдем прогуляемся», нетерпящим возражения тоном сказал Пол. «Сегодня такая же прекрасная погода, как и вчера. Ха, похоже, это был не последний теплый день этой осени», усмехнулся парень. Ева заулыбалась, ответила согласием и поднялась с кровати. Они пошли в центральный городской парк. Здесь всегда было много детей, а Ева их обожала. Она уже мечтала, что у них с Полом когда-нибудь родится мальчик, вот такой же, как один из тех малышей, которые сейчас играли на площадке. Маленький белокурый ангелочек вдруг подбежал к девушке. «Ты очень красивая», сказал он, глядя на нее снизу вверх, и протянул девушке кленовый листок. Пол усмехнулся и с показной строгостью сказал: «Молодой человек, вы почему делаете комплименты моей невесте?» Ева заливисто рассмеялась. Малыш ойкнул и убежал играть дальше, а девушка улыбнулась Полу. «Хочу такого же». В этот момент сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Чары легко одурманили сердце девушки. Тень вторглась в сознание Евы, захватив ее разум. Девушка резко остановилась. У нее слегка закружилась голова. «Что с тобой?» Парень с беспокойством посмотрел на нее и слегка придержал за локоть. «Я устала. Пойдем ко мне», с отстраненным выражением лица произнесла девушка и слегка тряхнула головой, как будто избавляясь от наваждения. «Конечно», согласился Пол. Он вызвал такси, которое помчало их к дому Евы. Внезапно Ева почувствовала жар, который, как яд, распространился по телу. Она ощутила непреодолимое желание отдаться Полу прямо на заднем сиденье такси. Ева повернулась к жениху и прильнула к его губам, вкладывая в поцелуй всю страсть, которую сейчас испытывала. Пол слегка опешил и не сразу отреагировал на внезапную раскованность невесты. Потом он мягко отстранился и укоризненно сказал: «Милая, мы же не одни». Глазами он показал на водителя такси, который, ничуть не смущаясь, поглядывал на влюбленных. «Ну и что?» — беспечно сказала Ева и снова попыталась поцеловать его. Пол мягко взял ее за плечи и удержал на расстоянии. Ведомая чарами, Ева упрямо покачала головой, но такси уже завернуло за угол, где виднелся ее дом. Городок-то у них маленький, добраться до дома было делом 5 минут практически из любой точки города. Девушка вышла на воздух, дожидаясь, пока Пол оплатит такси. Она скрестила руки на груди и думала, напряженно сдвинув брови. Пол повернулся к ней, когда такси медленно отъехало. «Любимая, с тобой все в порядке?» — спросил он с беспокойством. «Ты ведешь себя очень странно». Ева снова почувствовала, как ее сердце окутывает мгла. Чары затуманивали разум, неотступно следуя за ней по пятам. И в какой-то момент захватили душу, поглощая весь свет, который там находился в своих неведомых девушке целях. Она не могла сопротивляться, не могла закричать. лишь мысленно молить о помощи Анну и Джеймса. Темная магия заставила ее схватить Пола за руку, а губы уже говорили: «Пойдем скорее в дом». Она буквально потащила опешившего парня за собой к дому. Как только они вошли, Ева громко захлопнула за ними дверь и резко прижала парня к ней. Ева со всей страстью целовала Пола. Внезапно из нее как будто вышибли дух. Она оторвалась от его губ и с легким испугом посмотрела на него. Она не помнила, как они попали домой. Это длилось всего лишь мгновение. «Любимая, но как же свадьба?» За эти секунды Пол успел немного опомниться. Но Ева не успела ответить. Тень снова завладела ее разумом. Она притянула парня к себе, а он шокированно смотрел на нее, очевидно, не понимая, почему поведение любимой так резко меняется. За спиной Евы раздалось шипение. Кот спустился с лестницы в прихожую и вздыбил шерсть, как будто бы в дом зашли посторонние люди, а не его любимая хозяйка со своим женихом. «Максик!» Пол снова оторвался от губ девушки. Поведение животного показалось ему очень странным. Ева быстро схватила кота поперек живота и закрыла в кладовке. «Не хочу, чтобы он мешал нам!» Ласково пробормотала она, возвращаясь к Полу. Тот не успел больше ничего сказать, потому что девушка снова набросилась на него. Они были охвачены страстью и темной магией, которая окутала душу Евы. «Я хочу тебя. Сейчас!» — прошептала она, на мгновение отрываясь от его губ. Пол застонал, устав сопротивляться такой настойчивости. Подхватил Еву на руки и понес ее наверх, снеся по пути напольную вазу. Мягко уложив девушку на кровать, он еще раз попытался напомнить о ее принципах, прежде чем они дойдут до конца. «Ты же сама хотела сначала выйти за меня замуж». Ведомая черной магией, Ева схватила Пола за плечи и притянула к себе. Она целовала его, словно обезумев, как будто от этого зависела ее жизнь. «Нет!» — закричал женский голос в ее голове. «Анна!» Ева сразу же узнала ее. Чары стремительно оставили сердце девушки. Она почувствовала, как ее веки отяжелели, и оттолкнула Пола. Он лег рядом с ней и с тревогой посмотрел на невесту. «Я сильно устала, и голова кружится», — сонно пробормотала Ева. Последнее, что она услышала перед тем, как заснуть, были слова Пола. «Спи, любовь моя, я буду рядом». Ева проснулась в холодном поту. Анна не показала ей сон. Почему? Что-то было не так. Сердце от тревоги билось так часто, как будто за ней только что гналась свора бешеных собак. Часы на прикроватной тумбочке показывали ровно полночь. Наступил ее день рождения, но сейчас девушке было совсем не до этого. Голова раскалывалась от мыслей, но до того, как Ева смогла придумать какое-то объяснение происходящему, она ощутила, как мозг заволакивает тягучим туманом. «Пол!» — стремительно пронеслось в сознание Евы. «Я хочу его!» Она чувствовала, что эти мысли принадлежали не ей, но девушка не могла сопротивляться голосу, звучавшему в голове. Такое уже было вчера, но она отключилась. А сейчас... Пол мирно спал рядом с девушкой. Он не мог видеть, что с девушкой произошли какие-то изменения. Ева мягко погладила его по щеке, провела рукой по его груди, спустилась ниже, остановившись ниже живота. Она почувствовала, как плоть под ее рукой стала твердой, а Пол зашевелился и открыл глаза. «Ева, что ты?» — сонно пробормотал он. Не дав ему договорить, Ева накрыла его губы своими и со всей страстью поцеловала. Пол опешил еще больше, но поцеловал девушку в ответ. Она продолжала плавно гладить его поверх ткани брюк, отчего Пол застонал прямо в ее губы. «Мы же хотели сначала пожениться, милая». Парень попытался мягко отстраниться. «Вам нужно обвенчаться!» В голове девушки внезапно зазвучал тревожный голос Анны, но темный туман заглушил ее слова. «Я хочу тебя. Сейчас!» Со страстью воскликнула девушка и села верхом на Пола. Она видела, что еще немного, и он перестанет сопротивляться, поэтому продолжила свои коварные, соблазнительные поцелуи и движения. Теперь уже не рукой, а всем телом. «Сейчас!» прошептал мужской голос в ее голове. На пару секунд Ева пришла в себя и слегка отстранилась от пола. Но уже в следующее мгновение мозг снова заволокло тягучим туманом. Тогда Ева вновь легла рядом с парнем и расстегнула ширинку на его штанах. Он приоткрыл полные страсти глаза и прошептал с усилием, как будто бы и сам больше не мог сопротивляться. «Ты действительно этого хочешь?» «Да». Ева сверкнула черными, как ночь, глазами, но Пол не заметил этого. Он наконец-то мог обладать любимой женщиной и в этот момент не обратил внимания, даже если бы метеорит приземлился прямо в спальню Евы. «Наконец-то!» — произнес тот же голос в голове у девушки, но она растворялась в руках Пола и настолько потерялась в ощущениях от его близости, что даже не слышала голос. Она не видела, как потемнело за окном, что даже луны не стало видно. Пол был слишком увлечен, ведь это был его первый раз, и он потерял контроль. В тот момент, когда он достиг высшей точки блаженства, Пол последний раз дернулся и затих, перекатившись на кровати рядом с девушкой. Он подтянул штаны, которые даже не успел полностью снять, и повернулся к Еве со счастливой улыбкой. «Теперь я обязан жениться на тебе как можно скорее». Девушка не успела ответить. Черный туман покинул ее голову. Она была ясной, как никогда. Ева во все глаза смотрела на середину комнаты. Ее лицо исказилось от страха. «Что? Что случилось?» Заметив ее испуг, парень скинул голову и посмотрел в ту же сторону, что и Ева. Оба сели и испуганно вжались в стену, увидев, что происходит. Посередине комнаты возникла черная мужская тень. Она была словно соткана из тумана и дыма, настолько черного, что даже ночь меркла по сравнению с ним. Только свет луны, проникающий в окно, помогал разглядеть его. Окутанный в черный туманный плащ, мужской силуэт развел руки в стороны и громко прошептал. «Думали одурачить меня своей свадьбой, глупцы? Я настолько могущественный колдун, что смог без труда завладеть твоим разумом, Ева. Я заставил тебя сделать все, что нужно, чтобы проклятие свершилось». «Альберт?» Догадка вспыхнула в голове Евы, словно лампочка. «Но я доказала свою любовь, как велел Джеймс. Проклятия больше нет!» В комнате раздался громоподобный смех. «Ха-ха-ха-ха! Это Джеймс!» — спросил призрак Альберта и мгновенно предстал перед ними в обличье своего брата. «Ева, ты должна доказать свою истинную любовь!» Умело подражая голосу Джеймса, сказал Альберт, и снова превратился в самого себя. «Ева, что происходит?» — шепотом спросил Пол. Все это время он сидел молча, только крепко сжимал девушку за плечи. Ева не успела отреагировать, потому что Альберт продолжил. «Мне нужно было только, чтобы ты поплатилась за грех своей прабабки. И ты попалась! Ты отдалась ему до свадьбы, и теперь он умрет!» «Да свершится проклятие!» Ни Ева, ни Пол не смогли даже сдвинуться с места. Тень метнулась к Полу и ворвалась к нему в душу. «Нет! Нет!» — закричала Ева и стала тормошить Пола за плечи. Парень ужасно побледнел. Ева видела, как на его лице выступили темные бороздки вместо вен. Тень проникала в тело парня все глубже. Лицо Пола исказила мука. Он вскинул руки к груди, как будто у него болело сердце. «Господи, Пол!» Девушка была в истерическом припадке. От ужаса она не могла мыслить разумно и продолжала трясти его за плечи, как будто этим могла чем-то помочь. Внезапно Пол перестал прижимать руки к сердцу. Глаза его застыли, а все тело будто расслабилось. Тень стремительно вырвалась из него и исчезла, словно ее и не было. Слышались только отголоски леденящего душу смеха Альберта. «Пол!» — с надеждой прошептала Ева, думая, что вот сейчас он начнется, или все это окажется страшным сном. Но он уже больше никогда не сможет ей ответить. Девушка на автомате прижалась к его груди, чтобы услышать дыхание или почувствовать пульс. Не услышав абсолютно ничего, Ева впала в истерику. Она снова начала трясти его за плечи и повторять, как в бреду. «Очнись! Боже мой, очнись, Пол!» Он не откликался. По щекам девушки заструились горячие слезы. Она в последний раз тряхнула безжизненное тело парня, потом попятилась назад и почувствовала, что мир стремительно закружился. Из-за переизбытка эмоций организм не выдержал такой перегрузки, и она отключилась. Первые несколько секунд после того, как очнулась, Ева не поняла, что произошло и почему она лежит на полу в своей комнате. Потом осознание произошедшего накрыло ее с головой. Она села и со страхом взглянула на кровать. Пару минут Ева тупо смотрела на тело мертвого жениха, лежащее на ее же собственной кровати, не понимая, что теперь делать дальше. На автомате она встала на колени, придвинулась ближе к нему и еще раз попыталась прощупать пульс. Ничего. «Господи!» — прошептала Ева. Впервые на нее, кроме горя, снизошло осознание, что в ее доме был убит человек. Теперь ей нужно вызвать скорую помощь и еще какие-то службы, которым обычно звонят в таких ситуациях. Она понятия не имела, что делать. И девушка решила обратиться к человеку, который всегда и во всем ее выручал и поддерживал до появления Пола. Трясущимися руками Ева достала сотовые сумочки и набрала знакомый номер. «Эмиль!» — хриплым голосом произнесла она, когда после первого жигутка друг взял трубку. «Пол умер! Эмиль, у меня дома, в моей кровати!» «Ты не шутишь?» — ошеломленно уточнил Эмиль. «Мне не до шуток!» Друг грязно выругался. «Буду через 15 минут. Спустись в столовую и, ради бога, не выходи из дома!» «Хорошо!» — прошептала Ева. На негнущихся ногах девушка спустилась по лестнице и услышала громкое мяуканье из кладовки. Максик просидел там всю ночь. Вместе с уходом чар к девушке вернулись все воспоминания. Она помнила, как затащила Пола в дом и закрыла кота в комнате, когда он начал шипеть, чувствуя темную магию. Девушка выпустила беднягу и медленно опустилась на диван. Когда Эмиль ворвался в дом через дверь, которую они с Полом не потрудились закрыть, спеша в спальню, Ева сидела на диване, обняв свои колени, и слегка раскачивалась из стороны в сторону, а Максик жался к ногам хозяйки. Шок словно оглушил Еву. Она пребывала в полнейшем раздрае и не могла рассуждать трезво. «Ева!» Эмиль опустился перед ней на колени и мягко взял за руки. «Скажи мне, что случилось?» «Это колдовство!» Свистящим шепотом ответила девушка. «Не иначе, как колдовство!» «Ева, расскажи мне четко и по порядку, что произошло?» «Он умер, Эмиль. Это колдовство убило его». Девушка все еще не могла внятно сформулировать свои мысли. Друг понял, что в таком состоянии от нее ничего не добиться, и решил сам посмотреть, поднявшись в комнату. «Посиди минутку здесь, хорошо?» — попросил он. «Я быстро». Он взлетел по лестнице и вошел в комнату Евы. Увидев тело, на всякий случай прощупал пульс и проверил дыхание. Ничего. Эмиль снова грязно выругался и вернулся в столовую к девушке, снова присев перед ней. «Так...» Друг стал задавать уточняющие вопросы, вероятно, чтобы понять, возможно ли отвести подозрение от Евы. «Кто видел, как ты заходила в дом вчера?» Ева слегка покачала головой и посмотрела на Эмиля. Лицо его омрачилось, когда увидел любимые глаза, полные бездонной боли. «Никто. Но мы приехали на такси». «Окей. Значит так, слушай меня очень внимательно», — серьезно проговорил Эмиль. «Сейчас я позвоню в скорую помощь. Они обязаны вызвать полицейских, чтобы те все проверили. Когда они сюда приедут, наверняка возникнут подозрения относительно естественных причин смерти Пола. Мы еще не знаем наверняка, что послужило причиной». «Колдовство!» — взволнованно проговорила девушка. «Это было колдовство!» Эмиль с жалостью посмотрел на нее. «Милая, в это никто не поверит. Ты должна понять. Поэтому нам нужно разработать план. Я стану твоим алиби». Девушка слегка нахмурилась. «Что ты предлагаешь?» Парень вздохнул и выложил все, что успел придумать по дороге сюда. «Вы приехали домой днем, так?» Ева кивнула. «А я подошел ближе к вечеру. Пол пожаловался на то, что чувствует слабость, и ты отправила его прилечь к себе в комнату. Мы с тобой смотрели фильм и не слышали, чтобы что-то происходило наверху. Потом ты поднялась его проведать, и оказалось, что он не дышит. Так полиция не заподозрит тебя ни в чем, потому что весь вечер ты была со мной, что мы оба и подтвердим. Поняла?» Ева медленно кивнула. Она чувствовала, как ее пульс участился, в голове как будто стучали десятки маленьких молоточков. Ее парень был убит каким-то потусторонним существом, а она должна думать о собственном алиби. Невыносимо. Ей хотелось лечь на кровать рядом с Полом и утонуть в своем горе, а не сидеть здесь с Эмилем и рассуждать о том, что поверит ли полиция в их историю или нет. Но девушка мужественно держалась. Она понимала, что впутала в это еще и лучшего друга, который готов ради нее на все. Она не могла его подвести так, как уже подвела Пола. «Ты можешь быть расстроенной и отвечать на вопросы не связано, ведь ты только что потеряла парня. Но ради бога, Ева, придерживайся нашего плана и говори то, что мы с тобой обсудили. Я не могу потерять тебя», — умолял ее Эмиль. Девушка видела, что ему почти так же тяжело, как и ей, и была бесконечно благодарна за его способность прийти на помощь и за то, что он пока не стал задавать вопросы о том, что именно произошло. Сейчас она не смогла бы ответить внятно, как бы ни старалась. «Спасибо тебе», — она слегка сжала его руку. «Я скажу все, что нужно». После звонка Эмиля довольно быстро приехала скорая помощь, учитывая, что уже была глубокая ночь. Врачи констатировали смерть и вызвали полицейских. Ева собрала остатки сил, попыталась на время забыть о своем горе и выкарабкаться из цепких лап представителей закона. Тело Пола забрали для проведения экспертизы. Эмиль и Ева долго беседовали с полицией. Наконец, когда солнце уже почти взошло, все посторонние люди покинули дом Евы. Они остались с Эмилем вдвоем. Он сделал для них по кружке горячего какао и приготовил пару сэндвичей, после чего отправил Еву в душ, посчитав, что девушке это необходимо. Она наотрез отказалась ночевать в своей комнате, и он постелил ей на диване в гостиной, а сам решил лечь рядом на полу. Эмиль не хотел оставлять ее одну на ночь после того, что она пережила сегодня. Ева вышла из ванной спустя несколько минут. Ей было страшно оставаться одной надолго. Она безумно боялась возвращения тени. Хотя интуиция подсказывала, что она сделала то, что хотела, и больше не вернется. Усевшись вместе с Эмилем на застеленный диван, она приняла от друга кружку с какао и бутерброд. «Спасибо», — снова поблагодарила она Эмиля, поставив пустую кружку на стол и улеглась. «Не оставляй меня». Последняя фраза была сказана уже в полудреме. Силы оставили девушку. «Никогда», — ответил Эмиль, но Ева уже погрузилась в сон.